Глава 14. Где же ты моя, Сулико? Темнота обвалилась, словно в рот на коптерке выключили свет. По смыслу так, но короче и несколько иными словами, Чупа-Чупс выразился, как только последний кусок солнечного диска сгинул за смотровой башней крепости Нарикала. «Поселок Алексеевка. Название-то хорошее, наше. И здесь пиндосы нагадили, приперли свою помойку в такое место». Носорог покрутил головой в досаде. Чупа-Чупс фыркнул. «Наверняка совпадение, не более того. Хворчишь, как старый хрыч». «Это я боевую злость нагоняю. Для пользы дела. Учись, студент». Вяло огрызнулся капитан. «Ребята, внутри здания охрану несут янки из Blackwater. Будьте осторожны». Иса по очереди посмотрел на спецназовцев. «Да», — протянул носорог. «Не повезло». «Кому не повезло?» Чеченец недоуменно поднял правую бровь. «Пиндосом. Тихая гавань, виноград, вино, горы, курорт одним словом. И на тебе. Не повезло». Капитан изобразил горестную мину на лице. «Крепко задолжали?» – улыбнулся Иса. «Пришло время америкосам платить по счетам?» «В самую дырочку, уважаемый!» В глазах Чупа-Чупса мелькнул злой огонек. «Считай, коллекторы приехали. Надобно рассчитаться за сожранные булочки!» Кайда легонько хлопнул по черному пластику приборной панели. «Все, посиделки закрыты. Начинаем работать. Иса, вы с сыном на шухер. Чуть что...» «Сами знаете, мы с Шопеном в Фольксвагене торчим. Вы, братья-акробаты, рядышком отирайтесь. На подхвате, мало ли, и дрон приготовьте». Офицеры без слов покинули салон и растворились в сгущающихся сумерках. «Маэстро, заводи патефон. Начинаем концерт. Первым номером соло на баяне». Майор повернулся к радисту. «Командир, залез в систему электроснабжения центра, питается от двух городских подстанций, плюс автономные генераторы. Находятся в отдельном здании. Еще хитрюшка проскакивает. По характеристикам совпадает с армейской станцией автономного электроснабжения. Желательно квадрокоптер поднять, так локацию не определить». Шопен не отрывался от монитора ноутбука. «В охранную систему зайти получится?» Кайда склонился рядом. «Попробовать можно, но...» «Что смущает?» «Система израильская, так?» «Значит, стоят датчики на несанкционированное проникновение. Заорет алярмы, заблокируют внешние каналы». Радист потеребил мочку уха. «Значит, отрубим в последний момент». Майор откатил дверь Фольца и мягко выпрыгнул наружу. Темнота уплотнилась существенно, и он пожалел, что не нацепил ПНВ. Сильно зажмурившись на несколько секунд, прислушался к окружающим звукам. Рядом в кустарнике возилась какая-то мелкая зверюшка. Вовсю трещали цикады, увлекшись ужином. На границе слуха прошелестели стебли травы, наверняка задетые местной змеюкой. Открыв глаза, Александр глянул на небо. Тяжелые тучи вглухую наползли на луну. Удовлетворенно хмыкнув, он достал мобильный телефон и отправил СМС фигуркой летящей птички. Секунд через 20 из глубины тьмы выплыл сгусток и раздался шепот носорога. «Командир, квадрик готов. Задача?» «Зайди с заднего двора. Ищем мобильную электростанцию. За периметр не лезь, датчики сработают. Будьте готовы с Чупа-Чупсом побывать в гостях. Стволы желательно не применять. А вот арбалет – милое дело. Снотворное в комплекте?» – тихо спросил майор. «Мазь в наличии. Жаль, только усыпляющая. Я послабительное не пожалел. Для полной эйфории». Было слышно, что капитан улыбнулся. «Дрон придется повыше поднимать, раз за периметр ни-ни. Засечь могут». «На фоне гор и луны?» «Вряд ли. Ну и ты вату не катай. Шустренько». «Генераторы сничтожить или...» «Придумай по заковырести, но с гарантией». Кайда чуть коснулся плеча офицера. «Все, с Богом». Кайда, открыв дверь, юркнул в салон, моментально закатив ее в прежнее положение. «Сейчас дрон поднимут, картинку выведи в отдельное окно». Шопен, растянув губы в подобие улыбки, часто заморгал глазами, что было верным признаком напряженного умственного процесса. «Командир», — медленно начал он, Мы пока по морю тащились, я в нете порылся на предмет систем микроклимата для биолаборатории. Местную-то израильтяне настраивали, информация открытая. Штука в том, она и охлаждает, и нагревает. Просто для помещений, где хранится биоматериал, добавлен отдельный контур, а система-то общая и управление единое. Ты хочешь сказать, что можно включить в помещение отопление вместо охлаждения, к примеру? Александр удивленно уставился на офицера. Там автоматика, термодатчики снимают температуру, передают данные в узел управления, и тот дает команду. Если датчики глюканут, то... Изящно. Зажарим бациллы. Пиндосы будут рады радешеньки. Комфорт, оказывается, штука обоюдоострая. А датчики глюканут? Попробовать можно. Вернуть климат-систему в норму как? Перезагрузить? Кайда прищурил правый глаз, размышляя. В принципе, так, но если закинуть на сервер программку, она не даст это сделать запросто. Потребуется специи, не рядовой. Глаза Шопена заблестели. «А такая программка у тебя есть, так понимаю». Майор даже подался вперед, ожидая ответ. «Не без того. Центр подкидывает свежие разработки, не обделяет. Но есть слабое звено. Если временно отрубить электричество, сервер пойдет на перезагрузку». «Типа из розетки выдернуть?» «Нет, командир, это не квартира. Инженерные сети сделаны совсем по-другому». «Получается, что света должна быть в наличии бесперебойно, так?» Кайда взялся за ручку двери. «Так, командир». Офицер коротко кивнул. «Будет, это я тебе обещаю. Ответственно обещаю. Все, композитор, крути динамо. Залезть в управление видеокамерами. Не держать же квадрокоптер сутками. Вещь казенная, надо бы наберечь». Александр приоткрыл дверь микроавтобуса и, выскальзывая в темноту, услышал в спину голос радиста. «Уже залез, пока не дергаю за ниточки, дабы чужака не почувствовали, не дай бог». «Командир, задача ясна, будет света при любом раскладе. Я тут подумал, Маркони, так понимаю, картинку с видеокамер подержит в паузе минутку-другую, типа подвисла, так?» Носорог задумчиво поскреб подбородок. «Сделает, к чему клонишь?» «Спектакль с передевашками. В форме охранников по территории шлындать всяко-разно лучше, чем ниндзя прикидываться». Капитан осклабился. «Здоровый прагматизм и только». Кайда пересел ближе к монитору ноутбука. «И что там, греются?» Шопен скупо улыбнулся. «Уже полчаса, пока не чухнули. Через 10 минут пересменка. А эти, Blackwater, тоже люди. Дежурство, если ничего не напрягает, чистая рутина. Сами знаете». «Опаньки, актеры выходят на сцену. Открывай занавес». Майор глянул на пискнувший мобильник. «Момент. По заявкам телезрителей начинается трансляция стриптиз-шоу». Радист вывел на монитор компьютера отдельное окно. Черный квадратик коротко мигнул, и в нем выскочило черно-белое изображение массивных ворот каменного забора с колючкой поверху и куска дороги. С минуту изображение не менялось. Двое возникли, будто чертик с коробочки выскочил. «Жаль, звука нет, послушали бы перла капитана», — мнимо погоревал Шопен. Кайда фыркнул. «Как старые почитатели таланта Носорога и компании, примерно понятен диалог на подмостках». На мониторе двое явно пьяных в стельку парней, помогая друг другу, ломаным маршрутом двигались к воротам объекта. «Новая смена приехала. Выведи холл отдельно». Александр, мельком глянув на часы, вернул взгляд на монитор. «Ага, пожаловали. Пока выгружаются, тот да сё, минуты 3-4 имеем. Пора братьям-акробатам прибавить экспрессии». Майор прижал кнопку мобильника, и сообщение шмыгнуло в эфир. «Изгаляются по полной. Судя по телодвижениям, Чупа-Чуп с мочой пытается повторить творение товарища Айвазовского «Приплыли». И где-то даже получается», – комментировал спектакль комедиантов радист, не забывая следить за еще тремя окошками. «Как наши маленькие друзья с гор?» «Ага, не оценили творение псевдомариниста. Двоих отряжают на разборке. Обидно, знаете ли, понимаю. Что у ворот?» «Второй и штаны стягивает. Браво! Полный натурализм!» «Что ж, мы к нём артистам. Двое зрителей рвутся принять участие в представлении. Встречайте!» Кайда повторил манипуляции с телефоном, и сообщение помчалось по сетям к адресату у ворот. «Командир, отключаем?» Радист в командной строке, напечатав длинную вязь латинских букв, цифр и знаков, занес палец над кнопкой Enter клавиатуры. «Ждем, как войдут в клинч тогда?» «Ждем. Еще ждем». «Давай», — невольно повысил голос Александр. «Получилось. Висит, как у Деда Мороза, молоток». Дверь, щелкнув замком, откатилась, и в проеме возникла голова носорога. «А вот и мы. Заждались?» «Не отсвечивай. Быстро в салон». Майор сделал строгое лицо. «Где молодой?» «Туточки мы». За капитаном заскочил в микроавтобус Чупа-Чупс. Кайда мигом закрыл дверь. «МХАТ, мы лицезрели. Что с генераторами?» «Чисто Ролекс, навьё, блестят, как у Мурзика. Шестеренки в смазке, в баках топливо под завязку, автоматика на паузе, запустится с полпинка. Сюрприз, как заказывали, приготовили, в двух местах, напругу подвели ко входной двери, ну и пол внутри станции подцепили». Носорог стягивал форму охранников. «Водичкой на землю вокруг поплескали, все с заботой для гостей, мы ж все понимаем, не звери». Чупа-Чупс запихнул униформу в пакет. «Командир, кино будем зырить или свалим по-тихому?» «Всему нужна мера. Пруха в постоянке – это фетиш. Шопен, сворачивай лавочку». Майор повернул голову к радисту. «Командир, а я и душ могу включить. Надо?» Голосом паиньки прогундосил офицер. «Какой душ? Пожарную систему?» «Ну да, датчики-то синхронизированы с общим управлением. Помыть пацанов перед возвращением в Штаты за доблестную службу». «А что? Давай, нам для хороших людей воды не жалко, заодно и бумажонки какие накроются. Запускай их и закругляемся». Рейсовый автобус катил по шоссе третий час. Кураж шустро бежала слева, то приближаясь, то таясь от взора за невысокими холмами и горками, увлекшись игрой восточной красавицы. Водитель обликом чистый мимино был явно меломан с фольклорным уклоном. Магнитола без устали выдавала на гора одну грузинскую мелодию за другой. Может быть, кассета была одна, может, именно эта подборка бередила душу горцу, но когда тенор в одиннадцатый раз начал выводить «Где же ты, моя Сулико?», носорог фыркнул. «Япона, матрёна, где же ты в самом деле, Сулико? Явись, отдайся страдальцу, весь мозг высосал». «Не просекаешь ты местную ментальность, дружище. В любви главное что? Мечта, встреча, а не процесс. Эхе-хе, молодой еще». Иса покрутил головой. «Все-таки правильно центр решил вам уходить из Грузии». Кайда подмигнул старому приятелю. «Климат теплый, влажный, на жаркий и сухой. Нет желания поменять?» «Сирия? А почему нет? Приглашаешь?» Иса вопросительно посмотрел на майора. «Могу похлопотать, согласен?» «А что нам, пилигримам? По рукам!» Конец третьей части. Текст читал Иван Никонов.